А у меня есть кое-что выпить. Это поможет тебе перевести дух. Я усмехнулся. — Как называется твоя отрава? — Это мой мартини. Особого рецепта — водка вместо вермута. Или ты предпочитаешь бластов? — Вряд ли. Одно только название напоминает мне русского капрала. — Ничего подобного. Берешь одну часть кахлуа и добавляешь 4 части керосина. — И это можно пить? — Конечно, нет. Просто поджигаешь и смотришь, как оно горит. Но, очевидно, ты не способен принять решение, поэтому я налью тебе своего мартини в пивную кружку и тем пресеку все теоретические умствования. Мы оседлали стулья возле камина, и я понял, что Джим действительно приготовил свой особенный мартини, плеснув яда в бутылки из-под шампанского и воткнув эти бутылки в серебряные ведерки для вина, наполненные кусочками льда. Шикарно, но вкус. Ну, предположим, наши девочки не любят неразбавленный мартини с джином и водкой, — засомневался я. — Тогда все достанется нам, — грустно произнес он. — Или я скажу им, что это очень дешевое шампанское, но игривое, а? — За твое здоровье. Мы выпили? — Неплохо, — подумал я, — хотя можно бы и получше. А если честно... Мне оно показалось паршивым. Я сделал добрый глоток и... Бац! Откуда что берется? Вспомнил-таки лицо. Раньше я безуспешно напрягал память, стараясь докопаться, кто же тот парень, которого я видел рядом с Адамом Престоном. Такое случается. Тебя гложет мысль, потом ты выбрасываешь ее из головы, забываешь, а она, глядь, и возвращается в твое сознание как раз тогда, когда ее совсем не ждешь. Прошло много лет с тех пор, как я видел те холодные глаза и острые черты, но сейчас словно пленка проявилась. Вспомнил я и его имя — Микки М. Так его звали в кругу нечистых на руку парней-негодяев. Несколько лет назад в Лос-Анджелесе орудовала шайка воров и пьяниц, занимавшаяся выколачиванием быстрых баксов из всего, что только было недозволено. 4 или 5 мерзавцев, которыми заправляла харя по имени Луи Грег, 2 из них — Микки М. и Энтони Сайни по прозвищу Муравей. Возможно, Микки с тех пор стал... уважать закон, но известно, что большинство подонков, как и леопарды, не меняют своих шкур. И, похоже, среди знакомых Адама есть сомнительные типы. Я спросил Джима, ты не в курсе, не якшался ли Адам когда-нибудь с темными личностями? Джим испуганно глянул на меня. Черт возьми, что за вопрос? Почему ты спрашиваешь? Я рассказал ему все, что мне было известно о Микки М., упомянул, что видел его с Адамом, и повторил обрывок их разговора, который слышал. «Не знаю, что все это значит, — заметил я, — но этот сморчок много болтал. Пойми, Джим, я высказал лишь опасения, поскольку такая многомиллионная операция, как «Лагуна», Парадис — хорошая приманка для того, чтобы теперешние мускулистые парни попробовали на ней свои зубы. Какое-то время Джим сидел и хмуро молчал. Потом спросил. Он упоминал Бри, этот сморчок. Да, это все, что я слышал. Одно только слово. Или имя. Тебе оно о чем-нибудь говорит? Лицо Джима разгладилось. Вероятно, он имел в виду Бри-Айленд. А что такое Бри-Айленд? Маленький остров, расположенный в 50 милях от берега. Знаешь, Шел, если проект Лагуны выгорит, остров будет следующим объектом в ряду подобных. Планируется разработка проектов в Баха, штат Калифорния, Монтерей-Парадис и, может, недалеко от Торрей-Пайнс. Есть, правда, один, который мне действительно хотелось бы осуществить — Парадис-Айленд. Он уставился в одну точку и замолчал, обдумывая близкое будущее. На Бри-Айленде будет выстроен большой отель, бассейны, пляжи, хижины, даже зал для гольфа, и там будет маленькая бухта, где можно спускать на воду прогулочные яхты. Ты владелец острова? Нет. Остров принадлежит Адаму. Когда он неожиданно появился в октябре, я хочу сказать, когда мы с ним познакомились, он только что его купил. У него тогда не было особых планов, но когда мы начали вместе работать над проектом «Лагуны», у нас возникла заманчивая идея благоустроить остров. Он тревожно улыбнулся. Если только проект «Лагуны» не лопнет, вот такие дела. Несколько раз я ездил с Адамом на остров и осматривал его, а в последние месяцы Адам вообще там днюет и ночует. Он сильно воодушевился, сколотил команду, они изучают остров, расчищают территорию, строят лачуги. В любом случае, следующим шагом будет Paradise Island. Как ты находишь этот проект? Грандиозно. Для начала придержи хижину для меня. Но какое отношение имеет к вашим замыслам Микки М? Может, он тут и ни при чем. За исключением того, что ты сказал, вроде он упомянул Бри. Должно быть, он говорил о Бри-Айленде. Джим нахмурился. Интересная штука получается. В прошлое воскресенье, когда мы открыли лагуну, вечером появился парень, который разговаривал с Адамом насчет острова, уговаривал его продать. Тоже тип вроде Микки М? Джим хохотнул. Вряд ли. Такой безобидный старикан по имени Лоример. Гораций Лоример. А зачем мистеру Лоримеру понадобился остров? У него там фабрика в северной части, я так понял. Одну минуту. Фабрика на острове? Какая к черту фабрика? Что там производят? Какой-то завод по переработке пищевых продуктов. Handy Food Incorporation. Мне кажется, так он называется. Переработка продуктов на острове, да? Бред какой-то. Черт, каким же образом они транспортируют продукцию? Кстати, а рабочие тоже живут на острове или как? У Лоримера имеется яхта, приспособленная для доставки грузов в порты, расположенные вдоль побережья. И мне кажется, большинство рабочих живут на острове целую неделю, а в случае необходимости переправляются на берег и обратно в лодки компании. Не могу точно сказать, чем они там занимаются, я никогда не видел фабрику, но Адам побывал там несколько раз и может рассказать о ней подробнее, если тебе интересно. Хотелось бы. Ты говоришь, в прошлое воскресенье Лоример беседовал с тобой и с Адамом насчет острова? Не со мной, только с Адамом. Они уединились в модельном доме, и я слышал лишь часть разговора перед тем, как вошел туда. Он прищурился. Они заткнулись, как только увидели меня. Теперь, когда я думаю об этом, их поведение кажется мне странным. При случае я заикнулся об этом в разговоре с Адамом, и он объяснил, что когда покупал остров, в договоре предусматривалась сдача в аренду Лоримеру или его корпорации северной части, той самой, где расположено их предприятие. Почему-то сейчас Лоример заинтересован выкупить остальную часть и завладеть всем островом. Видишь ли, между мной и Адамом существует лишь джентльменский словесный договор. Ничего не зафиксировано документально. И как бы там ни было, остров принадлежит ему. Он волен делать с ним все, что захочет. Хозяин барин. Он убеждал меня, что уступать не намерен даже за крупную сумму, пока у нас имеются планы развивать его южную часть. Я отхлебнул еще мартини, или что там было в бокале, и серьезно обеспокоился, не растворится ли в этом пойле мой язык. Интересно было бы все-таки узнать, какое отношение это имеет и имеет ли вообще к Микки М. Джим перебил меня. К черту, Микки М. У меня нет никакого настроения перемалывать ерунду, приятель. Сегодня ночью я настроен на... Он замолчал, подыскивая подходящую фразу и, заполняя паузу, на помощь пришел звонок. Он мелодично прозвучал три раза. Динь-динь-дон. Я взглянул на свои часы, без 10:12. Кому-то из девчонок здорово не терпелось. Сердце радостно ёкнуло. Джим взвизгнул. «Я открою! А может, это ко мне? Жди!» — хмыкнул он, рванулся к двери и распахнул ее. «Дорогая, ты пришла, ты вернулась!» Он лепетал какой-то вздор насчет того, что виноват, ужасно раскаивается, и вдруг запнулся.